Глава 13. Лукас повел меня к зарослям репейника, который рос у забора. По пути он то и дело пытался обнять меня за плечи, но я ловко уворачивалась, притворяясь, что слишком занята подготовкой к заклинанию. «А хочешь, мы с Маркусом сами старуху погоняем?» — предложил оборотень с хищной ухмылкой. В его низковатом голосе отчетливо слышится вызов и возбуждение. Мое тело откликнулось, сердце начало биться сильнее. «Припугнем, разговорим. Чую, она вокруг тебя не только ради сплетен кружит». «Какие вы добренькие!» — с подозрением покосилась я на парня. «Надеешься и завтра обойтись без мухобойки?» «Конечно». Лукас широко улыбнулся. Делал он это очень редко, в отличие от Маркуса, готового радоваться всему по поводу и без. Но улыбка ему очень шла. Она была яркая. Сразу подсветила темно-серые глаза, подчеркнула наличие длинных, почти черных ресниц, заострила внимание на ровных белых зубах и на том, что нижняя губа заметно пухлее, чем верхняя. Познакомься мы чуть иначе, может, между нами даже заискрило бы. Уж очень оборотень был в моем вкусе и по характеру чем-то неуловимо напоминал Карла. Такой же агрессивно упертый, только гораздо более дикий, необузданный. Ведьмака моего с начальной школы дрючили, приучая к мысли, что когда-нибудь он станет мужем ведьмы, которой придется подчиняться и угождать. А Лукас вот только сейчас осваивает азы послушания, пытаясь вывернуться из сложившейся ситуации с максимальной выгодой. Это Маркус уже почти совсем смирился. Вот из него со временем выйдет классический идеальный фамильяр. Пока я любовалась одним и занималась сравнением всех внезапно доставшихся мне мужчин, Лукас опустился передо мной на колени. «Прости нас, Лиса. Клянусь, мы больше никогда не будем пытаться взять женщину силой». У меня от удивления глаза раза в два увеличились. Настолько это вышло неожиданно и красиво, возбуждающе. Да блин, короче, мне понравилось. И то, как этот хитрый поросенок поцеловал мне запястье, тоже. Вот только потом он жарко выдохнул мне в живот, обняв при этом за талию и плавно приподнимая край футболки большими пальцами. «А сейчас ты что делаешь?» Ехидно хмыкнула я, стараясь не выдать, что в целом меня вроде как все устраивает. Разрешения распускать руки я не давала. «Ну, проявляю инициативу по соблазнению». Быстро выкрутился Лукас, подняв голову и посмотрел на меня ясным хитрым взглядом. «Вот же расчетливый серый гад!» Правда, губы он в конце облизнул так, что у меня внизу живота все скрутило. И поэтому, в качестве защиты от наглых соблазнителей, я быстро вернула разговор в первоначальное русло. «Бабку Ингрид сама приструню. Не хочу, чтобы она потом всем рассказывала, что ее чуть не съели оборотни. Сходи лучше к ребятам за солью и найди мне ветку можжевельника». Еще для заклинания мне понадобились три колючки от репейника и капли моей крови для быстрой активации. Соль — надежная защита от злых намерений, а можжевельник Эльмира советовала применять, если хочу, чтобы заклинание продержалось подольше. Пока я, сидя на невысоком камне, возилась с насаживанием репейника на можжевельник, Лукас, сняв с меня обувь с видом поймальчика, разминал мои ступни. Так что Карлу, выскочившему к нам, открылась картина сельской идиллии. Постараль. Только вместо умиления он хлопнул калиткой так, что я вздрогнула и испортила очередную колючку. «Чем вы тут занимаетесь? Венок делаете?» Плюхнувшись рядом, ведьмак попытался оттереть Лукаса от моих ног. В итоге, после игнорируемого мной боя плечами и локтями, он заполучил одну мою ступню и с довольным видом тоже принялся ее разминать. По такому случаю, закончив наконец-то с репейником, я решила просто посидеть на камушке и подождать прихода Маркуса. Даже интересно, что станет делать третий из моего мини-гарема. Правда, я рано расслабилась. Не учла, что у моих ног два агрессивных собственника. Причем Карл этого даже не скрывал, а Лукас умудрялся маскироваться. Зато теперь решил проявить норов по полной программе, скорректировав под свое текущее положение. Забота о ведьме входит в обязанности фамильяров, правда же? И уставился на меня своим хитрым взглядом. Такое чувство, что в его предках или коты, или лисы затесались. «Входит», — подтвердила я, почти догадавшись, куда именно этот паразит клонит. «И если мы будем плохо выполнять свои обязанности, ты будешь злиться?» «Буду, и мухобойкой могу выдрать», — пообещала суровым тоном, с трудом скрывая улыбку. То есть, если кто-то посторонний мешает нам выполнять свои обязанности, значит, он тебя расстраивает?» Продолжил гнуть свою линию серый поросенок. Карл всегда был сообразительным, да и намек вышел слишком уж непрозрачный, поэтому в ответ он выдал: «Не наглей. Фамильяр ты временный, постоянным тебя вряд ли сделают». «Уверен? А кто тогда ты? Тебя вон даже во временные мужья не взяли». «Мы с Лисой уже договорились», — без тени сомнения заявил Карл, но потом все же вопросительно посмотрел на меня. Я кивнула, подтверждая. «Осаживать за излишнюю самоуверенность буду уже потом, когда помечу как свое». «Да?» Лукас, наверняка заметив мой кивок, старательно его проигнорировал. «Пока что ты посторонний парень, который лапает нашу ведьму». «Я посторонний?» — взвился Карл, выпустив мою ступню прямо на землю. «Да я с Лиской еще со школы, а вас она в лесу подобрала, как бездомных щенков». «Пожалуй, вино слишком хорошо настоялось», — буркнула я, переглядываясь с высунувшимся из-за калитки Маркусом. «Заткнулись оба, сейчас колдовать буду». Повторять дважды не пришлось. Агрессоры притихли, недовольно косясь друг на друга. Так что я без помех и с нужным настроем завершила ритуал. Колючки, кровь, шепот заклинания. Боюсь, если в следующий раз бабка Ингрид окажется слишком близко от моего забора, репейник ее просто задушит. «Теперь слушайте меня». Загнав развоевавшихся парней во двор, я сурово оглядела всех, даже Маркуса, состроившего невиннейшую физиономию. «Еще одна такая перепалка, и мухобойкой получат все. И временные, и кандидаты в постоянные, ясно? Мы большая дружная семья, смиритесь с этим». «Тогда порезвимся все вместе?» Преданно глядя мне в глаза, поинтересовался Лукас. И тут же получил оплеуху от Маркуса, после чего временно потерял дар речи от неожиданности. Да я и сама с удивлением уставилась на обычно добродушного брюнетика, а потом на всякий случай взяла почти пустую бутылку вина. Сдается мне, все текущие беды от алкоголя. На этикетке затейливым шрифтом было выведено «Искра вечности». Пафосно, красиво, но не более. Зато с другой стороны текст оказался гораздо информативнее. «Наше вино соткано из лучей закатного солнца и шепота звезд. Оно пробуждает в душе самые сокровенные мечты и желания, раскрывает все, что было скрыто под слоем страхов и условностей. Это смесь сладкой страсти и терпкой свободы, а каждый глоток снимает оковы с разума, раскрывая истинную сущность того, кто его пьет. Даже интересно, откуда у нас эта бутылка и почему на меня вино не подействовало?» Озабоченно нахмурившись, я опять переглянулась с Маркусом, потом покосилась на двоих других, резко трезвеющих парней. «Может, у нас с тобой нет оков на разуме?» Игриво подмигнул мне брюнет. «Мы такие, какие есть, белые и пушистые». «Зайчики, особенно Лиска», — проворчал Карл, старательно тряся головой. Лукас, метнувшись на кухню, притащил кастрюлю с холодной водой и вылил ее на себя. Судя по довольному взгляду, оковы вернулись на свое место. И, вдохновленный результатом оборотень, услужливо сбегал еще раз, чтобы попытаться взбодрить новой порцией Карла. Правда, тот успел в последний миг перехватить кастрюлю и опрокинуть на себя самостоятельно.